Глава 6. «Ты сменила прическу? Я тебя только по пальто узнал», — с некоторым сомнением протянул бывший, разглядывая меня так пристально, словно пытался просветить до печенок. «Сменила». Я скосила глаза на экран смартфона. Как назло, вызванное такси застряло где-то в переулках у Сенной, и ближайшие 8 минут мне придется общаться с Виктором. Знаю ведь его, просто так не отцепится. Даже если буду слишком прямой и грубой, как он любил жаловаться. Что тебе нужно, Вить? Просто поговорить. Может, сходим куда-нибудь? Без тени смущения предложил бывший, подозрительно заинтересованно разглядывая меня. Как будто мы не жили вместе 6 лет. О чем? Искренне изумилась я. О чем нам с тобой разговаривать? Мы расстались, все выяснили. В добрый путь, желаю счастья в личной жизни. И демонстративно отвернулась. «Ты как обычно», — фыркнул Виктор. «Все такая же недотрога и выпендрежница. Давай зайдем в кафе. Я же знаю, что ты после работы голодна, как волк. И кусаешься поэтому». «Укусить его по-настоящему, что ли?» «До крови, чтобы заорал и...» «Саша, у вас проблемы? Я могу помочь». «Мама дорогая, всегда думала, что такие сцены бывают только в мелодрамах. Чтобы ты вся такая распрекрасная, а тут бывший даже зовет тебя обратно, а ты гордая. И вдруг из подъехавшей машины выходит молодой красавчик-миллионер с букетом в 100 алых роз, который он бросает к твоим ногам. Насчет миллионов Айварда я не в курсе, и тюльпаны в его букете считать мне было лень. В остальном же картина маслом». «Никаких проблем, ты очень вовремя». Я даже не стала спрашивать, почему он тут появился идеально точно и с моими любимыми цветами. Наверняка Алла Юрьевна проговорилась. «Поехали в наш ресторанчик, я хочу есть». «Ваш?» — ревниво взвился Виктор, словно это не он меня, а я его бросила, и окатил Айварда презрительным взглядом. Потом снова повернулся ко мне. «На малолеток потянуло». «А что, такое только тебе можно?» Мне вдруг стало смешно. «Интересно, если в наглую сфотографировать, у меня получится оставить себе на память это выражение лица бывшего? Я бы девчонкам показала, вместе бы порадовались, в качестве компенсации за Прагу. К тому же малолетка нисколько не обиделся, наоборот, лишь снисходительно улыбнулся. Однако букет отложил в машину на заднее сиденье и ненавязчиво приоткрыл переднюю дверцу. «Пока, Вить. Надеюсь, больше не увидимся». Одним нажатием отменила вызов такси, хулигански улыбнулась прямо в растерянное лицо Виктора и спокойно уселась в машину к Айварду. Сегодня я была не настроена на виски и танцы, но мне ужасно хотелось бифштексов с кровью. Я их раскромсала и сгрызла с таким чувством, будто расчленяю бывшего. Ну, почти. Мясо оказалось настолько вкусным, что со второго кусочка я про Виктора забыла. Потом Айвард подвез меня до подъезда, и мы еще пару раз поцеловались в машине. Я уже приоткрыла рот, чтобы пригласить парня к себе, но тут в окно автомобиля постучали. Вздрогнув от неожиданности, я встряхнула головой и открыла дверцу. Странно, возле машины никого. Показалось? «Пойдем прогуляемся. Свежий воздух в ближнем скверике обязательно разгонит в моей голове дурацкие облака мистики. Весь день просидела в душном помещении. Хочу проветриться перед сном». «Как скажешь». Привычно покладисто улыбнулся Айвард, неожиданно быстро оказавшись с моей стороны машины и протягивая руку, чтобы помочь мне выйти. Мы гуляли почти час, болтая о каких-то пустяках. Обсуждали форму листьев на деревьях, цвет скамеек, пробежавшего мимо кота и прогуливающихся вместе с хозяевами собак, не забывая при этом целоваться. В какой-то момент среди деревьев мне снова померещились острые резкие тени, похожие на мельтешивших у подъезда сегодня ночью. Я вспомнила про Марьяшу, про накативший на меня ужас, и поделилась всем этим с Айвардом. Даже нажаловалась ему на оперуполномоченного Лагина, который требовал от меня алиби. Конечно, у меня и мысли не было, что тени настоящие. Просто внезапно накатил приступ болтливости. Чувствовала я себя при этом непринужденно, но как-то непривычно. Взрослая женщина, а веду себя как школьница. Щебечу, кокетничаю, соблазняю и при этом удерживаю на расстоянии. Вроде бы еще вчера все решила и настроилась провести ночь с этим парнем, но домой идти не хотела так сильно, будто меня кто-то отталкивал от двери родного подъезда. «Айвард, мы остановились поодаль от фонаря, в тени дома. Я как раз собиралась предложить поехать в отель, но не успела. В этот момент большая круглая луна раздвинула ватные объятия туч и с любопытством уставилась сквозь прореху прямо на нас. Лицо мужчины в лунном свете неуловимо изменилось. Стало еще более красивым, утонченным и хищным. Я засмотрелась. И вот Айвард внезапно повел себя очень странно, еще более странно, чем Лагин. Он и так не сводил с меня глаз всю прогулку, любовался без остановки, и это даже льстило. А тут его зрачки расширились настолько, что чернота залила всю радужку и замерцала багряными всполохами. «Идеальная жертва», — прошептал парень, наклоняясь вроде как для поцелуя, но вместо того, чтобы коснуться моих губ, вдруг приник к шее и укусил. Голова мягко закружилась, луна в небе закачалась и попыталась раздвоиться. Шею обожгло болью, и я резко очнулась. «С ума сошел? Ты ненормальный?» От моего толчка Айвард отлетел на несколько метров и впечатался спиной в стену. «Ничего себе!» Раньше не замечала, что настолько сильная, когда злюсь. Я инстинктивно провела рукой по шее, чтобы потереть больное место. «Мам, дорогая, кровь?» Ха. На ощупь гладкая, чистая кожа, и боли больше нет. Хотя пальцы испачканы чем-то влажным и почти черным. Пахнет горячей медью и как будто ландышами. «Так...» Ну его нафиг, такие приключения едва знакомых красавчиков. Никакого секса. Шевелиться у стены — и хорошо. Значит, не убила. До машины дойдет, а мне домой пора. Госпожа, простите, не оставляйте меня.